Глава 4. Трудности оргии. Сатанград, дворец кошмаров, зал разврата. Агарес откровенно скучал, шел второй час, но потное месиво голых тел демона абсолютно не впечатляло. Красота негритянок оказалась изрядно преувеличенной. Остальные же девицы выглядели не лучше, чем жизнь в аду. Под нудную органную музыку участники оргии нехотя копошились, прерываясь на яство со шведского стола. О, стол пользовался куда большим успехом, чем оргия. Суккуб, оформленная службой гостей Дворца Кошмаров для сексуальной вакханалии как 18+, именно столько рюмок водки следовало выпить, чтобы Лукреция вошла в статус «приемлемо для постели», явилась в качестве официального телохранителя Агареса. Красное платье элегантно подчеркивало ее чешуйчатую кожу. Накрашенные губы были заметны с другого конца зала, словно мишень. Подцепив когтистой лапкой бокал черного хрусталя, она осторожно пила пшеничный первач и закусывала канапе с копченым лососем. Лосось официально считался сатанинской рыбой ввиду алого цвета. «Не нравится, хозяин?» — громко спросила суккуб, стараясь перекричать стоны. Агарес засомневался, стоит ли ей отвечать, но говорить больше было не с кем. «Хрен знает, что такое», — признался он. «Туфта полная». «Ох, какие в мое время были оргии, не чета нынешним. Отпад, совершенно грандиозные. На земле это категорически запрещалось, а запретный плод сладок. Юные ведьмы, согрешившие монашки, соблазненные деревенские девственницы, пахнущие свежими персиками, дамы высшего света. Их привлекал запрет, содержащий сладость греха. Понимаешь, что это такое, а?» «Нет». «Тьфу ты, кто бы сомневался. Ну я ж недавно появилась на свет. Наивно требовать мудрости от новорожденной». «Ты пытаешься прикословить хозяину?» «Конечно же нет, хозяин. И почему на дьявольских оргиях не было проституток?» Демон вновь взял тон знатока. «Женщина должна проникнуться идеями сатаны. В вакханалиях принимали участие истинные жрицы зла, готовые на костер взойти за идеи дьявола. Их, собственно, и сжигали довольно часто. Здесь же секс-тусовка примитивнее некуда. Мы воздействовали на мозг, сердце, желудок, рот, различные органы женщин, стараясь обратить заблудших в ведьм и колдуний. Тратили фунтами золота, не жалели чар. Ухаживали так, что Дон Жуан от зависти сдохнет». «Кто это?» «Неважно. Соблазнение — высокое искусство. Кругом инквизиция, пытки, доносчики, католическая церковь на пике своего могущества. А оргии были такими массовыми, что пригласительные билеты расходились за месяц вперед. Уговорить деревенскую барышню в ромашковом венке и утонченную светскую леди, чтобы их имели на полу по 17 чертей одновременно, это не шлюхе пару золотых монет бросить. Обидно, что в этой реальности молодежь забывает традиции. На них стояли принципы зла». Суккуб мечтательно закатила глаза. 17 чертей на одну. Хотела бы я видеть или даже испытать». Она одарила демона таким горячим взглядом, что того бросило в пот. «И не надейся», — махнул рукой Агарес. «У тебя зеленая морда ящерицы, чешуйчатая кожа, раздвоенный язык, опоры источают слизь. Нет, само собой, алкоголь на ложе любви творит чудеса. Но с тобой надо выпить столько, что демон забудет свое имя, а человек попросту сдохнет. С удовольствием подарю тебе зеркальце». Лукреция в бешенстве огляделась. У стола с закусками жался юный Санилон. Она подмигнула ему, настолько призывно, насколько могла. «Ой, да ну нахер!» — в ужасе сказал младший слуга сатаны. И исчез за дверью. Что и требовалось доказать, безжалостно подвел черту Агарес. Суккуб помрачнела так, что на долю секунды демону даже стало жаль ее. «Я выйду, хозяин. Посмотрю, как там машина». «Прекрасная идея. Вдоль по коридору и налево. Можешь купить себе леденцов». Отдав бокал голой официантке, Агарес обошел лежащие на полу парочки, а также и троечки, и четверочки, и приблизился к огненному трону сатаны. Дьявола не было видно, князя тьмы так завалило обнаженными женскими телами, что наружу торчали только кончики рогов. Девичьи стенания различных тембров и уровней громкости звучали отовсюду, жалобным эхом отдаваясь от мозаичных стен. Нагнувшись, демон приподнял стройную ножку некой прелестницы и весьма деликатно постучал по правому рогу. «Вельзевул, злого вечера! С тобой можно потолковать тет-а-тет?» «Слушай, извини», — гулко пробулькал дьявол, словно отвечая с морского дна. «Я занят. Подожди с полчасика, но если что-то срочное, у меня ж пиар-директор тут поблизости имеется». Он еще не успел закончить фразу, как чиновник сатаны нарисовался рядом с Агаресом. Демон сплюнул с досады. Оргия лениво шевелилась, напоминая общим телом большого кита, обросшего ввиду мутации изрядным количеством рук и ног. Обычно на банкетах свального греха гостям предлагался стандартный набор. Китаянки, европейки, негритянки, приличные на внешность суккубы. Таких наловчились вызывать адские модельеры. И демоницы рангом повыше. Агарес с тоской вспоминал оргию при дворе папы римского Александра VI. Вот где работали приличные креативщики с воображением. Знатные дамочки в скромной одежде монахинь. Сахарные каштаны, рассыпанные по полу. Кардиналы, обязанные ублажить девиц столько раз, сколько те успеют поднять сладостей. Самое дорогое вино, изысканная еда и комфортабельные покои. Да уж, на что христиане их враги, а и то умели культурно отдохнуть. Здесь же реально, как гласит старая демоническая поговорка, ни на блядки, ни в армию тьмы. Он оперся локтем о фреску, изображающую встречу свингеров. Да, вот иллюстрация, во что превращается зло, когда оно становится формальностью. Нет вечного противостояния между днем и ночью. Не нужно прятаться, изощряться, изобретать нечто виртуозное, столетия проводить в подполье, наносить удары из-под тишка. Когда нет тяжелой борьбы, а победа сама упала в когти, демоны становятся ленивыми потребителями. Даже оргия с персональным участием сатаны превращается в корпоратив с дешевыми шлюхами. Вот никогда бы не подумал, что такая хрень может... прости, у тебя есть вопросы?» — постучал по соседней фреске пиар-директор. «Да», — отвлекся от печальных мыслей Агарес. «У меня опять провалы в памяти. Погода влияет, наверное. Многовато сегодня белых облаков. Халтурят, не докрасили. Так тебе самому-то не кажется, что шумиха вокруг Аваддона — это несколько смешно? И дело не в наших родственных отношениях. Сатанград содержит целую армию, чтобы противостоять одному единственному ангелу. Мы разбросали мины-ловушки в предместьях города, тянем на телеграфных столбах колючую проволоку, расставили на крышах давно заржавевшие зенитки. Я не спорю, ангелы — вредные существа, хуже саранчи. Они могут создавать опасную святую воду, читать болезненные молитвы, отвращать развратников от секса и все такое прочее. Однако, задумайся, объявись вдруг Аваддон. Неужели мы, навалившись всем Сатанградом, с ним да не справимся? Достаточно будет одного дьявола, ибо на Люцифера букет райских ухищрений не действует. Он бессилен лишь против Творца Небес. Прости, доколик смешно смотреть, как в детсадах чертенята корпят над книжкой-раскраской 666 способов спасти маму от Аваддона. Психоделика какая-то. Рядом с ними остановился тощий, плохо пахнущий тип. «Дьявольского всем секса, братья», — поздоровался он. «Я некропедозоофил, а где тут мертвые маленькие собачки в той стороне?» Не оборачиваясь, махнул рукой пиар-директор. «Налево, рядом с любителями статуй и лошадей в томатном соусе». Поблагодарив, извращенец потрусил к собачкам. Пиар-директор уставился на демона. Тот, не моргнув, выдержал взгляд. «Ты и в самом деле не помнишь?» — тихо спросил чиновник сатаны. Агарес изобразил работу мысли. С одной стороны, следовало сказать «да», с другой — «нет». Он попросту элементарно не знал, какой ответ будет признан правильным. Сказал демон, пытаясь оттянуть время. Неизвестно, сколько еще букв алфавита ему пришлось бы перечислить, но тут двери зала разврата распахнулись, от удара с них посыпалось позолота. Демон-фамильяр в шелковом камзоле с рогатыми эполетами на плечах, отвечающий за безопасность Дворца Кошмаров, вбежал в зал. Он ринулся в самый центр оргии, взывая к сатане. Остервеневшие девицы сорвали с визитера почти всю одежду, пока фамильяр добирался к мохнатому уху дьявола, коего в этот момент ублажали сразу три дамы различных рас — китаянка, негритянка и эскимоска — и не прошептал несколько слов. В воздухе лопнул шар с белым пламенем, и в зале разврата отчетливо запахло серой. Участники оргии остановились, застыв в причудливых позах. Словно во время детской игры море волнуется раз, но выглядя при этом довольно по-взрослому. Стряхнув девушек, дьявол застегнул под горлом пуговицу плаща и сплюнул на пол. Слюна зашипела, в крови демонов содержалась кислота, а у князя тьмы она присутствовала во всех жидкостях тела. Агарес готов был поклясться. В глазах сатаны застыло удивление. Цокая копытами, дьявол подскакал к Агаресу и пиар-директору. «В тронный зал. Быстро!» — негромко велел сатана. «У нас огромные проблемы». «В чем дело?» — также понизил тон Агарес. Вельзевул окончательно потерял голос. Демон читал его по губам. «Авадон вернулся». Только что у Музея Революции он разгромил целую дивизию демонов, разметал спецотряды зомби. Это зафиксировано на телефоны и видеокамеры, выложено в Hellnet. В Сатанграде вспыхнули массовые беспорядки, адские создания требуют объяснений. В мою скульптуру на проспекте Семи Смертных Грехов только что метнули бензиновую бомбу. «Ответственность взяла на себя террористическая группировка армии Авадона. И откуда он появился, я ума не приложу. Кто это вообще такой?» «Как кто?» — моргнул обоими глазами Агарес. «Мой брат, Авадон, конечно же. Разве вы...» Дьявол и пиар-директор молниеносно переглянулись. «Но ведь Авадона больше нет». Медленно, едва ли не по слогам, произнес сатана. «У тебя что? И это стерлось из памяти? Послушай, ты же сам его убил во время революции. Мы просто договорились никогда больше этого не вспоминать, даже между собой. Вот поэтому мне сейчас и интересно, что это за сволочь?» Не дожидаясь ответа, дьявол направился к выходу.